Даже удивительно, откуда у дородного боярина сыскалось столько прыти. Царь же ничуть не удивился. Должно быть, ему и в голову не приходило, что окружающие посмеют не предугадать его желаний. Ондрейк тот смирно стоял в уголочке, опустив голову, шапку держал в руке, синел бритая под ноль макушка. — О, маэстат! О, крестьяннейший из подсолнечных царей! Пожаловал убогий домишко раба твоего! — торжественно провозгласил князь, но поскольку он стоял за спиной у царя, лицу подобающего выражения не придал. Было видно, что правый глаз боярина взирает на повелителя с опаской, а левый, по обыкновению, зажмурен. Разговор намечался важный, для Ластика и вовсе судьбоносный, поэтому он тихонько слез со скамьи, уселся в гроб и достал унибук. Перевод. «О царское величество! О христианнейший из монархов Солнечной системы! В 17 столетии этот термин обозначал одну лишь планету Земля. Ты оказал высокую честь скромному дому твоего слуги». «Пустого не болтай», — перебил князя-царь. «Дело говори». «Надолго задержусь, свит начнет беспокоиться. Где он? Царевич, где?» «Вон за той маленькой дверцей, государь. Когда ставлен из Углича в гробу, так и лежит. И что, в самом деле нет Ленин?» «Ты можешь убедиться в этом своими собственными ясными глазоньками». Употребление уменьшительно-ласкательных окончаний в старорусском языке означало особую почтительность. «Сейчас, сейчас, погоди». Голос царя дрогнул. Все-таки поразительно, до чего удобно было подслушивать отсюда, из чулана. Не пропадало ни единое слово. Опять же имелся глазок для подглядывания. Наверное, неспроста тут все так устроено. «А это точно царевич?» Тихо и как бы даже с робостью спросил Годунов. — Да подлинно не знаю. Уверен лишь, это тот самый ребенок, какого мне показывали 14 лет назад, когда я, по твоему приказу, проводил в Угличе следственно-розыскные мероприятия. Черноволосый, белолицый, с маленьким наростом правее носа, с родимым пятном красного цвета на левом плече и ростом крупнее, чем бывают 9-летние дети. В батюшку пошел Иоанн Васильевич. Царь удрученно вздохнул. Я-то Дмитрия последний раз трехлетком видел, когда смутьянов нагих из Москвы высылали. Чувствую, ты в сомнении, государь. Голос боярина сделался мягок, прямо медов. Так еще не поздно отказаться от нашего плана. Никто не знает, что тело царевича вывезено из Углича. Мой слуга, Андрейка Шарафудин, проделал это тайно. Как привезли, так и обратно увезем. Гулкий удар. Должно быть, монарх стукнул посохом об пол. Нет-нет, показать народу царевича необходимо. А то уже в открытую говорят, будто польский самозванец и есть настоящий Дмитрий. И голову рубим, и вешаем, и на кол сажаем. Да всем ж ты не заткнешь. Ты мне только одно скажи, Василий. Борис перешел на шепот. А не может это быть поповский сын? Самозванец Гришка Отрепьев пишет в своих грамотках. Этим словом, в допетровской России называли любые документы, указы, письма, постановления, что вместо него де зарезали Поповича. Знаю, царь великий князь, слышал. Но достаточно взглянуть на августейшего покойника, и сразу видно, что разговоры про поповского сына — забобоны. Этот термин в глоссарии отсутствует. Контекстуальный анализ предполагает значение враки, чушь, брехня. Истинно царственный отрок, посмотри сам. — Ладно, — наконец решился Борис, — пойду. Спаси и сохрани, Господи, и не оставь час испытаний. А ты, Василий, тут будь, сам я, один. Подсвечник только дай. Господи, Господи, спаси и укрепи. Услышав скрип и звук шагов, Ластик сунул унибук между бортом гроба и стеной, вытянулся. В последний момент спохватившись, насыпал себе на грудь орешков, после чего закрыл глаза, сделался личен и благостен, как подобало истинно царственному отроку. Пока государь шел по горнице, он и топал, и посохом об пол стучал, а вошел в чуланчик. Сделался тише воды, ниже травы. Сначала постоял на пороге и долго бормотал молитвы. Ластик разбирал лишь отдельные слова —